Мужики из грузовика к моему появлению отнеслись скептически. Сразу взяли на прицел и по сторонам тоже поглядывали. Их можно понять. В этих диких краях доверчивые люди долго не живут. Но остановились. Один в рацию чего-то говорит, другой ко мне подошел. Что случилось? Ехали на аэродром. На нас напали вон те. Водителя подстрелили, подошли поближе, он их положил. И сам помер. А ты что? А я без оружия. Мне сказали, не надо брать, тут безопасно. Мой собеседник выругался коротко и зло. А умеешь стрелять-то? В тире бывал. Что с рукой? Зацепило пулей. Мякоть разворотила, но кость вроде цела. Надо помогать. Вроде кровь остановил, до госпиталя доживу. Добро. Что там с патрулем? Это уже не мне, это первому с рацией. Обещают в течение получаса. Хорошо, подождем. Скажи, парень, а тебя в детстве головой о бетонный пол не роняли? Нет, а что? А другие травмы головы были? Да, не так давно стукнули прикладом по лбу. Тогда понятно. Просто любой нормальный человек не будет сидеть рядом с кучей свеженакрошенного мяса без оружия, да еще и раненый. Хищники от запаха крови дуреют и забывают о том, что человека они вроде бы не едят. Но у меня нет оружия. У водителя своего забери, или у этих, напавших, им уже ни к чему. А если полиция будет проводить расследование, они не подумают, что это я всех пострелял? Мужик посмотрел на меня, как на убогого. Про тебя не подумают, уж поверь. Удивительно, что ты сам перевязаться смог. А мне-то как удивительно. Первый раз перевязываюсь всерьез. До сих пор либо других заклеивал, бинтовал, либо врачи меня. Ладно, мы дождемся патруля, раз уж остановились. Но на будущее всегда бери с собой оружие. Всегда, понял? Я вяло кивнул. Мужик обошел поле брани, подцокал языком. А крут твой водитель, с такого неудобного ракурса, и расстояние немаленькое, да еще и раненый. Два отличных попадания, точно в головы. Я сам удивился. Дальше меня напоили крепчайшим кофе из термоса и добрых полчаса рассказывали правила поведения в саванне, правила обращения с оружием и еще кучу разных правил, при этом не забывая поглядывать по сторонам. Я сидел на валуне у обочины, слушал краем уха и старался не отрубиться. Приехал патруль. Я распрощался с добрыми мужиками из грузовика, пожелал им хорошей дороги. Пересказал патрульным сказку про героического Джонатана, защитника убогих офисных работников. Когда они узнали, кто там такой дырявый сидит в ведровере, на лицах отразилась сложная гамма чувств. И их можно понять. Безопасника на базе предсказуемо не любили. Но его смерть влекла за собой слишком много нервотрепки, проверок и писанины. Поэтому тоски в глазах было больше, чем злорадство. Главный патрульный залез на крышу вездехода и взялся за бинокль. Довольно хмыкнул, подозвал двоих и отправил их за УАЗиком московских стрелков. У тех не было времени ни далеко отъехать, ни замаскировать его толком. Залитый кровью дырявый ведровер оставили на месте. Трупы сложили в УАЗ и отправились на базу.